Глава восьмая. Первый месяц по возвращении Нина пребывала на высотах собственного «я». Она живо ощущала в себе свою большую горячую любовь. Вспоминая поездку и трудности, преодоленные ради любимого человека, она сознавала, что заслужила то уважение, которым ее окружили Наталья Павловна, Ася, мадам, Олег, Аннушка, даже тетка и Мика. Рассказывать Наталье Павловне все детали пережитого и виденного доставляло ей невыразимое наслаждение, а нежность старой дамы частично вознаграждала ее за отсутствие любимого человека. Как приятно было слышать ее голос, спрашивавший по телефону: «Здорова ли вы, Ниночка? Я уже 2 дня не видела вас». Или щебет Аси: «Бабушка велела передать, что вы сегодня у нас обедаете». Ей нигде не хотелось бывать, кроме этого дома. В угоду Наталье Павловне она отказалась от привычки подкрашивать губки, приобретенные на сцене, а волосы стала причесывать под наездницу, как в юности. Ни на каких поклонников она не желала обращать внимания. Даже пение всего больше доставляло ей наслаждение в присутствии Натальи Павловны под аккомпанемент Аси. Так длилось весь первый месяц. Вслед за этим поползли тучи. Началось с очередной анкеты. Раньше графу «Где и на какой должности работает в настоящее время муж» она прочеркивала. Теперь ей пришлось черным по белому писать: «В настоящее время муж находится на положении ссыльного в Томской области». Анкета испортила ей день. Едва лишь усилием воли она отогнала хмурые мысли, как нашла у себя на столе приглашение в ГПУ. После тревожного совещания с Олегом и бессонной ночи она отправилась туда и высидела длительный разговор тет-а-тет со следователем, который выслушивал, высматривал, вынюхивал, не доверяя ни одному ее слову. Детальные придирчивые расспросы по поводу ее мужа и беглые скользкие по поводу личности Олега составляли основу допроса. Заранее инструктированная Олегом, она выпуталась, не противоречия его показаниям. На другое же утро на репетиции в капелле появилась новая солистка-сопрано, которая разучивала те же партии, что и Нина. Голос ее значительно уступал голосу Нины и диапазоном, и качеством звука. Тем не менее, новая дива очень уверенно продолжала разучивать партии. В хоре новую артистку прозвали «гробокопательницей» и относились к ней неприязненно. Нина была этим тронута. Так длилось неделю. Зайдя как-то к графине Капнист, она встретила у нее пожилого моряка, человека из прежнего общества. Он преподавал в военно-морской академии, оказался любителем музыки и, узнав в Нине солистку капеллы, расцеловал ей ручки, выражая восхищение ее голосом. Когда он сможет опять ее услышать? Не подумав, она дала ему свой телефон, разрешив осведомляться по поводу ближайшего концерта. И вот уже 3 дня подряд он названивал ей, и Нине было стыдно себе признаваться, что она опять с некоторым интересом думала о новом поклоннике. От телефонных звонков он перешел к визитам. Она задумала было его остановить и шутливо, но с твердостью сказала: «Оставьте ваши попытки. С некоторых пор я холодна, как рыба». Но старый Дон Жуан, наклоняясь к самому ее уху, шепнул: «Сударыня, что может быть лучше холодной рыбки под старым хреном?» Это ей показалось настолько остроумным, что она против желания рассмеялась, и вся серьезность ее отказа сошла на нет. Весь последующий вечер она и Марина обсуждали эту милую и элегантную дерзость, находя ее очаровательной, и хохотали рядышком на диване. Причем обе уже понимали, что холодные рыбки неминуемо быть под указанной приправой. И еще одну тучу нагнал ветер. Несколько дней Нина подозревала, а потом уверилась, что у нее началась беременность. Как давно и упорно мечтала она о ребенке. Сколько было ссор с Сергеем Петровичем из-за его осторожности. И вот она получила то, чего хотела, и в качестве зарегистрированной жены могла не страшиться ни упреков, ни пересудов. Однако теперь, когда это, наконец, совершилось, тоскливое смятение охватило ее. Как пойти на новые трудности, когда их и так больше, чем она в состоянии вынести? Прежде всего, она очень скоро не сможет петь и придется брать полугодовой отпуск. А гробокопательница тем временем пустит корешки и войдет в силу. А потом? Средств к жизни нет, бросить службу невозможно. Оставлять же ребенка не на кого. Отдать в ясли, значит, таскать по трамваям в любую погоду и доверять чужим людям. Молока у нее может не оказаться, а с прикормом так много возни. Правильной семейной жизни у нее никогда не будет. Сергею Петровичу вернуться не разрешат. Ребенок свяжет ее по рукам и ногам. На днях ей исполнилось 33 года. Если не стать матерью теперь, то в конце концов будет поздно. Неизвестно, когда она снова встретится с мужем. Ребенок, девочка, ей всегда хотелось девочку. Короткое платьице, кудряшки, большой бант на голове. Дочка сидит у нее на коленях и обнимает ее шею мягкими ручками. От радости с ума сойти можно. Почему же она молчит и не шлет мужу восторженного письма, хотя ей известно его желание? В ее молчании уже есть что-то предательское по отношению к крошечному существу, которое кристаллизуется в глубине ее тела. Она открыла свою тайну Марине и ожидала, что Марина повторит ей все те доводы, которыми она себя убеждала. Но Марина долго молчала. «Не знаю, что сказать, что посоветовать. Минута, когда я лежала на этом ужасном столе и слышала скребущий, хрустящий звук, с которым скребли мои внутренности, самое тяжелое в моей жизни. Помни, совет могу дать только один. Если ты не решила, что сделаешь, подожди говорить о беременности Натальи Павловне. И ему писать подожди. Поняла?» «Да-да, конечно», — ответила Нина. Но потом, вспоминая эти слова, видела в них что-то недостойное. Особенно остро она почувствовала это, когда пришла на другой день к Наталье Павловне. Ей было не по себе. Она не могла смотреть старой даме в глаза и довольно быстро простилась. В ту ночь она видела во сне морду демона, который совалась к ней, насторожив острые уши, и лизала ей руку. С собакой этой у Нины связывалось воспоминание о собственном мужестве. Решиться все-таки на подвиг и стать матерью в этих труднейших условиях. Мужественно скрывать от Сергея свои трудности и радовать изгнанника известиями о ребенке, а на всем своем личном поставить крест. Подымаясь по лестнице, она воображала себе, как будет сейчас ласкать, ободрять и утешать ее Наталья Павловна, если она ей скажет. Ей так хотелось любви и ласки. «Скажу, отрежу себе дорогу к отступлению». Она не ошиблась в полноте участия, на которую надеялась. «Не бойтесь, Ниночка, все будет хорошо. Всем, чем только смогу, я помогу вам. Все, что у меня есть, ваше. Сократить с работы вас теперь не имеют права, а через месяц после родов вы отлично сможете петь. Ася тоже в положении. Будете приносить ребенка к нам, и мы тут повозимся одновременно с обоими. Вместе незаметно вырастем. Увидите сами, сколько вам это принесет счастья. Сергей рассказывал мне, что вы до сих пор не можете утешиться в потере вашего первенца. Только новый ребенок залечит эту рану. Не надо волноваться и расстраиваться. Отдохните на диване, через полчаса мы будем обедать. С чувством большой победы над собой Нина покорно вытянулась на диване. Когда в комнату весело вбежала вернувшаяся из музыкальной школы Ася, Нина подумала. Вот эта чистая душа не знала и минуты тех сомнений, которые трепали меня грешную. Нина поймала ее за руку и привлекла к себе. «Дай свое ушко, стрекоза, я скажу тебе секрет». Головка с двумя длинными косами и блестящими глазами склонилась над диваном. И после нескольких слов, сказанных шепотом, тотчас, как из решета, посыпались восторженные проекты, сопровождаемые прыжками и кружением по комнате. «Вот хорошо-то! Чудно, чудно! Я буду его нянчить вместе со своим. Вы будете приносить его сюда, а я буду их забавлять, кормить, носить, гулять. Олег хочет сына, а вам надо девочку. Чудно, чудно!» На следующий день Нина встретила на улице ухажера моряка. Зачем это случилось? После, много раз вспоминая эту встречу, она видела в ней что-то роковое. Именно тогда, когда она уже решилась на самоотречение, именно тогда. Разумеется, она не допустила ничего интимного, только позволила проводить себя и угостить пирожными в кафе. Но устремленный на нее восхищенный взгляд мужских глаз имел могущество яда или гипноза. Природа словно мстила ей за аскетическую чистоту тех лет, которые она провела молодой вдовой в Черемухах. Теперь у нее было постоянное тревожное сознание уходящей жизни, недостаточно полного использования своей женской прелести и жадное желание радости. В этот вечер к ней пришла Марина, и почему-то, увидев ее, Нина сразу поняла, что все сегодня же будет кончено. «Ну, что?» «Не знаю, что делать. Решилась на что-нибудь?» «Нет». «Так ведь надо же решать, или будет поздно?» «Я понимаю, что надо. Да не могу. Одну глупость я уже сделала, я сказала Наталье Павловне». «Сказала старухе?» «Да. Нашла минута. Марина, я дрянь. Как она ласкала меня и ободряла. Она строга с Асей, а со мной так необычайно мила. Ты не представляешь, сколько в их семье значит ее благорасположение». «Сколько бы ни значило, решать должна только сама ты. Она тебе, положим, кое в чем поможет, но она стара. Подожди, еще тебе же придется вертеться около нее, если ее хватит удар или сердечный приступ. Что она с тобой нежна, неудивительно. Она больше всего на свете боится, чтобы ты не сбежала от ее сына. Пойми, это материнский эгоизм. Ей жаль сына, а не тебя. Я еще могу повернуть сейчас в хорошую сторону. Еще могу. Но, кажется, уже не захочу». Они помолчали. «Я отговаривала тебя спешить с признанием». «Да-да, Марина, я понимаю. Но теперь этого уже не поправить». «Пожалуй, поправить еще можно. Скажи Наталье Павловне, что подняла что-то тяжелое, шкаф передвигала или белье в прачечную относила. Никто не удивится в наших условиях. Или ты предпочитаешь сказать прямо и лечь на официальный аборт в больницу?» «О, нет, нет. Что ты? Они не простят мне. Если уж то замести следы. Ну, тогда решай. Сегодня всего удобней. У тебя выходной день завтра. И таким образом ты сможешь отлежаться. А я могу остаться переночевать и за тобой поухаживать. Моисей Гершелевич в командировке. На всякий случай я захватила 3 порошка хины. Проглоти, а потом затопим ванну, полежишь в горячей воде. Только помни, я тебя не уговариваю. Помочь тебе я, разумеется, готова, но я не уговариваю. Утром все было кончено. Марина только что подала Нине в постель утренний чай. Еще не причесанная в халатике Нины, она подошла открыть дверь и увидела перед собой Олега. «Ах, это вы! Извините, сюда нельзя. Нина Александровна нездорова. Может быть, вы пройдете пока в комнату Мики?» Отступив на шаг от порога, он смерил ее быстрым взглядом, и в его внезапно сверкнувших глазах ей почудилось что-то такое подозрительное и гневное, что она невольно опустила свои. «Благодарю, я не буду задерживаться и беспокоить вас. Наталья Павловна прислала меня с известием, что театральный магазин купил ее страуса и просила меня передать Нине Александровне это письмо. Что должен я сообщить Наталье Павловне о здоровье Нины Александровны?» «Подождите минуточку, Нина напишет записку», — ответила Марина. Нина написала несколько слов, те, которые предполагалось сказать по телефону, и Олег вышел. «Как странно. Он, кажется, что-то понял. Я это почувствовала по его взгляду», — сказала Марина, садясь около Нины. «Ася могла ему рассказать о твоей беременности, но он каким-то образом заподозрил именно намеренный аборт. Олег очень проницателен», — задумчиво ответила Нина. «Но он не таков, чтобы заводить сплетни и шептаться по поводу своих догадок. Он будет молчать. Меня беспокоит сейчас другое. Наталья Павловна прислала мне 100 рублей, а ведь у них систематически не хватает денег. Олег работает один на четверых, и все-таки она прислала мне. А ведь Ася тоже в положении. Ой, как мне стыдно!» «Ася в положении?» — переспросила Марина. Они помолчали. Нина взглянула на подругу и увидела, что глаза ее наполнились слезами. «Ну, перестань, перестань, Марина. Ведь для тебя не новость их любовь». «Не новость, да. Но я подумала, она пошла на то, чего побоялась я». Он сравнивает сейчас нас. И, воображая, как еще выросли его любовь и уважение, а на меня он посмотрел недоброжелательно и, кажется, считает меня сомнительной особой, специалисткой по абортам. Да как он смеет? А лучше мне вовсе не встречать его, чем выносить такой взгляд. В тот же день Наталья Павловна, обеспокоенная состоянием Нины, приехала к ней. Чувство стыда и раскаяния переполнили душу молодой женщины, и она разрыдалась, припав к груди своей свекрови. Наталья Павловна приписала ее отчаяние разбитым надеждам и опять утешала ее, говоря, что время еще не ушло, и все это можно поправить. Она только вскользь попеняла за неосторожность. У Нины не хватило мужества признаться в своем поступке. «Я искуплю потом все, все. Немножко повеселюсь, одну только эту зиму, а летом опять поеду к Сергею и буду самой верной и смирной женой и самой самоотверженной матерью», — говорила она себе, стараясь успокоить свою совесть. Писать любимому человеку, сочиняя фальшивые фразы, оказалось очень тяжело. Она просидела за этим письмом несколько вечеров подряд, и ей пришлось еще раз пожалеть о своем признании Наталье Павловне, благодаря которому она не смогла схоронить концы в воду. Одна ложь всегда влечет за собой другую. Она все-таки написала и послала это насквозь фальшивое письмо. Хорошо, что бумага не краснеет.